Питер, я хочу, чтобы ты взял свой большой член и уничтожил ее задницу», — сказала Джин. «Ох, боже!» — Роук вздохнул. Питер просто улыбнулся, и Джин протянула ему Роук, ее задница была готова принять его член. Питер наклонился и схватил гибкие щеки Роука. Роук скользнула на шест Питера и позволила массивному куску мужественности скользнуть между ее горячими щеками и проникнуть внутрь нее. «О-о-о, ты делишь меня пополам!» Роук заплакал. «Я считаю, что это и есть идея», — сказал Питер. «Твоя задница такая узкая, такая горячая. Не могу дождаться, чтобы вывалить в нее груз». И Роук тоже не мог. Джин подошла ближе и поцеловала все тело Роука. Роук испустила очень страстный крик, когда Питер ввел в нее свой член. В пылу момента большая часть впечатляющего члена Питера погрузилась в горячую и пикантную дырку Роука. Каждый резкий толчок загонял Питера еще глубже внутрь нее. Питер обхватил ее киску и почувствовал, как из нее исходит жар. «Питер!» Роук кричал на него. «Глубже!» «Да», — сказал Питер. «Настолько глубоко, насколько я мог». Джин сжала яйца Питера. Ее киска текла от ощущения, как сильно они наполняются. Питер протянул руку и сжал грудь Джин, прежде чем начать спускаться вниз по ее телу. Джин брызгала повсюду. Она застонала и выпустила соки, проливая их на пальцы Питера. «Попробуй это». Питер засунул пальцы в рот Роука. Роук обхватила сочными губами пальцы Питера и высосала соки. Все ее тело достигло небесной вершины. Удовольствие танцевало в ней, когда Питер впился в нее пальцами. Роук откинула голову назад и закричала, а Питер вонзил свой впечатляющий член ей в задницу, одновременно доводя ее до очень быстрого финиша. Тугое тепло задницы Роука грозило привести Питера к очень скорому освобождению. Он ласкал горячие щеки Роука и полностью погружался в ее тело. С каждым толчком Питер все глубже проникал в нее, заставляя его яйца сильно пульсировать. «Устройте уже беспорядок!» Роук закричал. «Ну, вы слышали, леди?» — сказала Джин. Джин схватила яйца Питера и доила их, крепко сжимая их рукой. Питер вонзил свой член в зад Роука и издал еще одно рычание. Он чувствовал, как тепло окутывает его. Эта узкая, теплая дырка доила Питера, как и Джин, пока он, наконец, не потерялся внутри нее. «Я твоя анальная шлюха, Спайди!» Паутинный прачник застонал и вдавил весь свой орех в задницу Роука. Каждый толчок вызывал еще более густые потоки спермы. Питер схватил Роук и погрузил свою сперму ей в задницу. Сладкое освобождение такой горячей части задницы заставило Питера ввалиться в нее. Питер вырвался из Роука и чуть не рухнул вниз. Джин схватила член Питера и лизнула его еще несколько раз. Ее губы нашли твердый инструмент Питера, когда она отсасывала ему. Желание горело в его глазах, когда она доставляла ему удовольствие. В тот момент, когда Джин повернулась, она одарила Питера озорной улыбкой. Один палец скользнул между ее щеками, и она ударила себя по заднице, стонущая с каждым толчком, проникающим все глубже внутрь нее. Она лизнула задницу Роука и всячески подбадривала Питера сделать решительный шаг. Так и сделал Питер, раздвинув щеки Джин и вонзив в нее свой твердый член. Задница Джин была горячее, чем у Роука, и Питер не торопился, наслаждаясь каждым длинным толчком. Это было похоже на рай. Глава 4. Питер отстранился от последней встречи. Питеру все еще приходило в голову, что он понятия не имеет, как попал в дикую землю и, самое главное, понятия не имеет, как оттуда выбраться. Паутинный прачник глубоко нахмурился и тяжело вздохнул. «Питер, о, я так рада, что встретила тебя!» Питер сглотнул, когда увидел прекрасное видение Эрора Манра, прекрасный шторм, стоящий рядом с ним во всей своей красе. Каждый дюйм ее обнаженного тела был полностью выставлен на обозрение соглашающемуся взгляду Питера. Арара пересек местность и приблизился к Питеру. «И ты тоже рад, что я встретил тебя, я вижу». Питер не мог не согласиться, когда мягкие руки Арара скользили по его телу. Паутинный прачник застонал, чувствуя, как ее удивительные пальцы медленно, понемногу скользят по его мускулистому телу. Арара проследил узоры по его телу и придвинулся ближе к его пульсирующему члену, улыбаясь, когда она приближалась к нему. Арара наклонилась и обхватила пальцами его член, одновременно дергая его. «Очень рад меня видеть, я вижу». «Да». Питер застонал и увидел, как темная рука Арара обхватила его пульсирующий член. Контраст оттенков их кожи выглядел очень экзотично. Арара слегка продвинулась вниз по его члену и небрежно поработала над ним. Стропольщик паутины откинул бедра назад и позволил своему члену войти глубоко в ее руку. Арара прижимала и доила его, ее глаза горели похотью, когда она играла с мужским достоинством Питера на каждом шагу. «Не могу дождаться, чтобы пососать это», — сказал Арара. «Ну, я не собираюсь тебя останавливать». Арара упала на колени и поклонилась шесту Питера. Эти круглые, сочные губы обхватили толстый член Питера, и она застонала, прижимаясь к нему. Паутинка скользнула между ее голодными губами. Питер застонал, погружая свое мужское достоинство глубоко в ее рот. Арара сильно сосала его, ее глаза остекленели от удовольствия, пока она работала над ним. «Арара!» простонал Питер, чувствуя, как ее рот опустился на него. Арара хлюпала, становясь громче, когда Питер скользнул ей в рот. Эти руки двигались в идеальной гармонии, сжимая и поклоняясь яйцам Питера. Он застонал, когда она схватила его и отпустила. Каждый толчок погружал член Питера глубже в ее рот. Он чувствовал, как желание взорваться в горле Арары переполняло его. Паутинный прачник прижал руку к затылку Арары и вонзился ей в горло. Громкие звуки разносились по комнате, тем быстрее Питер погружался ей в рот. Питер подошел ближе, чувствуя, как удовольствие танцует по его толстому и ноющему шесту. Арара прижала свое красивое лицо к своему шесту и вдохнула его большой член, заставив Питера дернуться, когда он всадил свой член ей в горло. «Приближается». Арара ласкала яйца Питера и усердно их доила. Питер откинул голову назад, а затем засунул свой член в рот Арара. Его яйца сжались, и Питер влил свой член ей в горло. Арара отхлебнула, ее глаза расширились, когда она почувствовала вкус сока, хлынувшего ей в горло. «МММФ». Эти звуки потрясли Питера, когда Арара хлебнула его семя в рот. Арара схватила его и доила, всасывая его яйца в заднюю часть ее горла, причем каждый громкий сосание становилось еще более заметным. «Хорошо», — сказала Арара, — «но я еще не закончил». Арара поднялась и раздвинула ноги перед Питером, прислонившись к камню. Член Питера вернулся к жизни, почти обретя собственный разум, когда он посмотрел на потрясающего мутанта. Каждый дюйм ее тела казался таким доступным. Питер залез ей между ног и сожрал ее. Сладкий вкус киски Арара взволновал Питера. Он провел своим ртом между ее губ и пососал ее влажные ягодицы. Его еда только увеличивалась, когда он испытывал с ней грандиозное ощущение. Он целовал, облизывал и наслаждался каждой каплей ее соков, вытекавших из ее тела. Паутинный прачник просунул свой искусный язык и съел Арара. Арара наклонилась и залила Питеру лицо. Питер целовал и лизал ее божественную киску, заставляя ее стонать. Арара сжала свою грудь и получила еще один оргазм с его стороны. Паутинный прачник поднялся, кончик его пульсирующего члена прижался к ее голодному входу. Гладкие половые губы Арара направили шест Питера к ее входу. Она вдохнула и обняла Питера ногами. Питер нырнул головой ей на грудь и пососал ее великолепные шоколадные шарики, прежде чем плюхнуться внутрь нее. Киска Арара поглотила член Питера, ликование танцевало по ее телу. Питер. Арара сжала ноги вокруг тела Питера, его мужское достоинство скользнуло внутрь нее. Питер продолжал сосать ее сиськи, ощупывая ее ноги. Впечатляющий член Питера заполнил ее тело так, как Арара никогда не считала возможным. Она толкнулась вверх, вовлекая в себя еще больше Питера, заметными толчками заполняя ее дырку. Паутинный прачник схватил ее за бедра и набил своим членом. «Продолжай в том же духе», — умоляла его Арара, — «не смей останавливаться». Питер, окутанный этой небесной оболочкой киски, просто хмыкнул. Как он посмел остановиться, когда вокруг него обвивалась эта киска? Влажная киска Арара сожрала его всю длину и отпустила. Каждый ошеломляющий толчок приближал Питера к ней чуть дальше и чуть сильнее. Влажная и теплая киска Арара прижалась к нему. Питер бросился глубоко в Арара и толкнул ее внутрь. Ее киска сжала и отпустила его. Интенсивность оргазма Арара вызвала порыв ветра, заполнивший все пространство. Питер наклонился и уткнулся лицом в грудь Арара, катая на моторной лодке красавицу-мутанта. Арара подтянула бедра вверх и вобрала в себя Питера настолько, насколько это было возможно по-человечески, растягивая при этом свою киску. Его яйца наполнились, и он был готов войти в нее. Узкая киска Арара доила его. Африканская богиня под ним угрожала полностью истощить его. У Питера не было другого выбора, кроме как кончить глубоко в ее киску. Удовольствие только возросло, когда его яйца напряглись. С последним кряхтением Питер надавил на Арара и наполнил ее, посылая при этом свое семя внутрь ее тела. Питер отстранился и вывалил свой груз внутрь Арара, наполняя ее в процессе. Арара откинулась назад и выгнула спину, позволяя Питеру истощить себя до последней капли. Ее киска закончила доить Питера, и она издала тихий крик, удовлетворенная тем, что Питер в итоге с ней сделал. Арара наслаждался теплой спермой, окутывающей ее тело, и впал в ступор. В ту самую секунду, когда Питер выехал из Арара, он понял, что здесь был еще один посетитель. «Что ж, такой большой мальчик, как ты, готов дать всем нам, женщинам, застрявшим здесь, именно то, что нам нужно». Большая грудь Бетси Брэддок, псейлок, прижалась к спине Питера. Талантливые руки двинулись вниз по его телу и обхватили его член. Ее умелые пальцы творили чудеса с его членом и яйцами. Питер откинул член назад до упора, чувствуя, как его эрекция только что продвинулась. «Надо собраться разобраться. Позже, прямо сейчас мне нужен этот член», — промурлыкала Бетси. «Я такой мокрый. Ты можешь прижать меня к этому дереву прямо сейчас, без особых подсказок». Питер обернулся и обхватил ее правую грудь. Бетси восхитительно ворковала ему на ухо. Питер наклонился внутрь нее. «Я не знаю, что происходит в воздухе», — сказал Питер. «Но я не могу этому сопротивляться». Во время этой поездки Питер плавал в киске мутанта, и теперь ему предстояло получить еще одну. Член Питера скользнул между божественными бедрами Бетси. Она дразнила его элегантной обработкой бедер. Питер хмыкнул, ощутив, как ее мягкие, сочные бедра прикасаются к его члену. Питер повернулся к ее бедрам и убедился, что она примет его длину внутри себя. «Нет, ты не можешь, детка», — сказала Бетси. «Это судьба, что ты взял этот большой пульсирующий член и раздавил меня им. Засунь его в мою киску и растяни меня. Ты знаешь, что хочешь этого». Питер поддержал ноги псейлок и яростным толчком прижал ее к дереву. Тугое голодное ядро Бетси обвилось вокруг Питера, когда он скользнул в нее. Паутинный прачник погрузился внутрь ее тела, полностью заполнив ее. Желание, Желание хлынуло в глаза Питера, когда он вошел в нее и погрузил свой толстый член в ее киску. «Возьми меня, милый!» Бетси мурлыкала ему. «О, вот это место! Загони этот член внутрь меня! Растяни меня! Разбей меня этой большой толстой штукой! Ты знаешь, что хочешь уничтожить меня, дорогая!» Питер так и сделал и прижал Бетси к дереву. Его яйца раскачивались взад и вперед, ударяя ее во все нужные места. Бетси вцепилась в Питера своими прекрасными ножками и следила за тем, чтобы он всегда был рядом с ее киской. Жадность, запечатленная в ее глазах, превратила Питера в похотливого мужчину, который трахается. Питер прижал руки к ее ногам и заставил ее потерять контроль. Она довольно громко стонала. «Туши мою тугую пизду и уничтожь меня!» Бетси мурлыкала ему. «О-о-о, да, черт возьми, да, трахни меня! Сделай мне свой маленький грязный рукав и полностью уничтожь меня!» «Да!» Питер поднял ноги Бетси и осыпал его поцелуями. «Ну, мне нравятся женщины, которые знают, чего хотят», — сказал Питер. «Хотя, очевидно, я недостаточно усердно делаю это, если ты все еще можешь говорить полными предложениями». Стены Бетси сжались от обещания, что Питер будет трахать ее еще сильнее. Он вошел в ее тело, чувствуя, как тепло пожирает его член. Питер наклонился и вошел в нее. Он избил великолепную теплую киску Бетси и убедился, что его яйца глубоко внутри нее. Теперь глаза Бетси закатились от жесткого траха, который ей устроил Питер. Питер наслаждался стенами евразийской женщины, доившей его. Только благодаря силе воли Питер сдержался, прежде чем ворваться в нее. Бетси сжимала и отпускала его. «Теперь ты кончишь, красавица!» Бетси сжала свою киску вокруг пульсирующего твердого органа Питера, когда он засунул его глубоко в нее. Великолепная мутантка металась повсюду и чувствовала, как весь ее мир сотрясается. Липкие пальцы Питера сжали ее грудь и вызвали такое желание во всем теле Бетси. Пальцы ног Бетси сжались, когда она развязалась ради Питера. Последовавшие за этим горячие, небесное дыхание показало желание, которое испытывала Бетси. Питер сильно сжал ее соски и отпустил их, доведя ее до еще одного миниатюрного оргазма, который полностью потряс ее тело. «Давайте развернем вас. Я точно знаю, что вид сзади ничуть не хуже». Бетси, прижавшись к дереву, ничего не могла сделать, чтобы помешать Питеру, даже если бы она захотела трогать и доставлять удовольствие ее заднице. Глаза Бетси на долю секунды распахнулись. Он продолжал трогать и искушать ее, доводя Бетси до приступов бесконечного удовольствия. Питер поцеловал Бетси в шею и убедился, что она приближается к нему. Паутинный прачник притянул ее немного ближе и крепко обхватил рукой ее грудь. «Этого члена снова нет внутри меня», — промурлыкала Бетси. «Терпение, будет». Питер медленно прижался к ее теплым половым губам и скользнул внутрь нее. Великолепно тугой захват Бетси Брэддок практически поглотил Питера, когда он вошел в нее. Питер медленно проник внутрь ее тела и убедился, что она его сильно доит. Тепло и тугой бархат ее киски заставили Питера застонать. Он наклонился и вошел в нее. Питер вогнал свой член в ее киску и убедился, что она его проглотила. Питер отстранился и сильнее сжал ее. Бетси схватила и отпустила его, дая его пульсирующий твердый член между своими стенками. «Вот и все. Выскажите все это, мисс Брэддок». Бетси откинула голову назад и агрессивно обвелась вокруг толстого члена Питера. Она кончала снова и снова, и Питер погружался в нее и отправлял ее в долгую поездку. Руки Питера скользили по ее телу и быстрее гнали ее к краю. Она сжалась вокруг него. «Питер, я не знаю, я не могу сдержаться. Я знаю, что ты не сможешь», — простонал Питер, наполняя Бетси своим пульсирующим твердым членом. «И ты знаешь, как это приятно, не так ли?» «МММ, да». Бетси звала его. «Но ты наверняка приближаешься». Питер ответил только тем, что врезался в тугую пизду Бетси и покатал ее. Голодные стены телепата схватили его. Она кончила сильнее, чем раньше. Питеру казалось, что его невозможно остановить, когда он погружен в такую прекрасную женщину. Он схватил ее за задницу и наполнил ее сливками, с каждым толчком все сильнее. Питер точно знал, на какие кнопки нужно нажать. «Сейчас я». Питер вложил свою порцию в очень желанную киску Бетси Брэддок. Бетси откинула голову назад, пока Питер накачивал каждую последнюю каплю спермы внутрь ее тела, заставляя ее живот раздуваться от огромного количества спермы, только что вылитой глубоко внутрь ее добровольной киски. Бетси прислонилась к дереву, тяжело дыша от Питера, обрушивающего на нее свою сперму. Она усмехнулась, несмотря на себя, чувствуя себя вполне удовлетворенной результатами того, что только что произошло. МММ. Появился джин, мокрый и готовый на большее. И она не могла устоять перед пикантным вкусом смешанной спермы, которая капала между бедрами Бетси. Джин засунула рот внутрь и пососала его, жажда этого. Ее глаза наполнились радостью и страстью, танцующими в них. Питер задавался вопросом, сможет ли он когда-нибудь собраться с силами, достаточно долго, чтобы во всем разобраться. Его пульсирующий член управлял его телом, как барабанный бой. Он положил руки на бедра Джины и без каких-либо подсказок проник в ее киску. Голодная киска рыжей шалуны перед ним поглотила его. «Вы, дамы, станете моей смертью». Стоны Джины и Бетси сказали Питеру только одно. Это был бы чертовски хороший путь. Питер вогнал свой твердый член в теплые ножны Джин. Она прижалась к нему и выпустила его пульсирующий член. Голод пронзил ее тело, когда он вошел в нее. «Жан», — простонал Питер. «О, черт, это так приятно. Я не могу насытиться твоей киской». Судя по стонам Джин, она не могла насытиться членом Питера, похороненным глубоко внутри ее тела. Толчок просто погрузил его немного глубже в нее. Питер прижался к Джин, и ее теплые стены ласкали каждый дюйм члена Питера. Находиться внутри нее было, по меньшей мере, райским ощущением. Питер не мог сдержаться внутри такой теплой и сочной оболочки плоти. «Пока нет», — выдохнул Джин. Джин отстранилась, а затем оставила член Питера дергаться. Она поцеловала его кончик, восторг вспыхнул в ее похотливых глазах. Бетси медленно приближалась к Питеру, лежащему на земле, и эти яйца приближались к ее открытому рту. Бетси засунула эти шарики в рот и сосала их, в то время как Джин облизывала член, в то время как ее пальцы обхватывали основание. Эти два телепата связались друг с другом и Питером. Цикл удовольствия почти ошеломил Питера. Оно было более сильным, чем его паучье чутье на полной громкости. Их теплые губы и рты обвили его. Они откинулись назад и жаждали его члена, облизывая его повсюду, наслаждаясь его большим толстым членом во рту. Они облили его слюнями и превратили Питера в стонущего пещерного человека, когда доставляли ему удовольствие. Джин выпустила член Питера изо рта. Они повернулись друг к другу и крепко поцеловались. Джин и Бетси дразнили Питера и друг друга долгим страстным поцелуем. Их языки и губы двигались вместе, весьма гармонично доставляя друг другу удовольствие. Они медленно приблизили свои рты друг к другу, издавая при этом очень голодный стон, целуясь друг с другом. У Питера был выбор киски, и он нырнул вперед, пальцами вперед, и проверил их обоих. Бетси и Джин целовались еще более жадно, пока Питер проникал внутрь них обоих. Их тела дрожали от удовольствия, когда Питер прикасался к ним. «Потрахни ее», — — сказала Джин. «Дайте ей это жестко. А вы, о, когда ты закончишь с ней, я буду кататься на твоем члене, пока он не начнет струиться». Питер схватил Бетси за бедра. Ее фиолетовые волосы были зачесаны назад, и Питер не смог удержаться от того, чтобы провести руками по ее телу. Красивый герой проник глубоко внутрь Бетси. Его член заполнил ее тело и гарантировал, что Бетси не сможет и не будет сопротивляться ни одному дюйму Питера, когда он проникнет внутрь ее тела. «Да, черт возьми, детка, это МММФ». Джин откинулась на спинку кресла и раздвинула ноги, одновременно опуская Бетси лицом вниз в ее киску. Один телепат доставлял удовольствие другому, в то время как талантливый рот Бетси обрушивал свою стену на Джин. Питер прижался к Бетси и жестко скакал на ней, при этом хлопая яйцами по ее бедрам и толкая ее. «Так близко», — сказала Джин, сломая ее своим членом. И подумать только, Джину даже не нужно было говорить «пожалуйста». Питер просто дошел до дна внутри Бетси и взял ее на долгую прогулку. Его мужское достоинство вошло в нее, и он почувствовал, как она растягивается вокруг него. Бетси сжалась вокруг него и умоляла Питера взорваться. Телекинетический зажим у основания его яиц не позволил Питеру лопнуть. Герой паутины посмотрел Джин в глаза, и она улыбнулась. Она сомкнула ноги вокруг шеи Бетси и заперла ее внутри. Из ее киски текли соки, и они разлились повсюду. «Кончи для него», — практически промурлыкала Джин. «Тебе нравится, как его большой толстый член вонзается в твою тугую и распутную киску, не так ли?» Бетси больше ничего не сказала, кроме стонов. Питер застонал, никогда не теряя слов против плохих парней, но сейчас он не находил слов. Ему хотелось насладиться моментом. «Наслаждайся каждым прикосновением, входя в нее». Интенсивность ее тугой киски, обвивающей его, заставила Питера хотеть сделать что угодно, но Джин сдержала его. Еще один оргазм, и Бетси доила Питера. Питер толкнул Бетси внутрь и вонзил ее глубоко, пока его раскачивающиеся яйца не остановились. Питер сдерживался, тяжело дыша от того, что только что произошло. Джин подошла и, как и обещала, оседлала Питера, как дикого жеребца. Она потерла свою киску о его член и убедилась, что он скользнул внутрь нее. Глаза Джин закатились, в них горела похоть, когда она очень сильно на него наехала. Питер схватил Джин и прижал ее тугую киску к своему пульсирующему твердому члену. Джин откинулась назад и еще больше погрузилась в Питера, оседлав его, как сумасшедшая. Внутренности Джин разжижались и высвобождались вокруг него. Каждый толчок сводил ее с ума. «Я же говорил». Джин выдохнул ему в ухо. «Да вы сделали». Питер застонал. «Конечно, ты это сделал». Джин сжала свои стенки вокруг Питера и доила его. Можно было видеть, как напряжение просто захлестнуло глаза Джин, когда она прижалась к нему. Сильное удовольствие потрясло ее. Питер проник внутрь нее и довел ее до оргазма, обрызгав его соками. Питер схватил ее за бедра и насадил на свой член. Джин обняла его и отпустила. «Я действительно так и сделал», — сказал Джин. «О, эти шары такие приятные на ощупь». Следующий шаг Джин вызвал у Питера волнение, о котором он даже не подозревал. Джин потерла яйца Питера и мысленно послала ему волну удовольствия. Питер застонал, чувствуя, как чувство удовлетворения пронзило его яйца. Накал этого момента вызвал дрожь по спине Питера, когда он вошел в нее. «Вы все чувствуете себя так хорошо», — сказал Питер. «Прекрасно. Я не знаю, как я смогу сдержаться. Нет, еще немного, и мы кончим вместе». Питер исследовал тело Джин, получив ее не столь тонкую поддержку. Он держал ее в руках и работал над ней. Еще один оргазм прошел через тело Джин и крепко сжал ее. Питер доил ее подпрыгивающие сиськи и довел Джин до чуть более чем оргазмического приступа. «Еще раз», — сказал Джин, — «отдай мне все это, красавчик, взорви свой орех внутри меня». Питер застонал и начал наполнять Джин. Узкая киска Джин обняла член Питера и еще одним толчком позволила ему войти в нее. Джин приготовилась осушить яйца Питера до последней капли, гарантируя, что он струится внутрь нее. Питер схватил ее и прижал Джин, наполняя ее киску своей спермой. Она оседлала его и ухмыльнулась, спускаясь на него. «Ну, смотри, кто проснулся». Арара направилась к Бетси, Джин и Питеру. Мгновением позже Питер покинул киску Джин, и Арара нырнула в атаку, обхватив ртом твердый член Питера. Питер прижал руку к затылку Арары и приготовился трахнуть в рот виртуальную богиню перед ним. Рот Арара скользнул по всей длине Питера и поглотил его, после чего последовало несколько громких и голодных всасываний. Джин оседлала лицо Бетси и заставила ее сожрать подарок, оставленный Питером. В тот момент, когда Джин действительно начала действовать, она опустила рот на манду Бетси и начала ее пожирать. Два прекрасных мутанта 69 друг друга. «Черт, Арара!» – простонал Питер. Рот Арара был похож на пылесос, втягивающий в себя всю длину Питера. Стимуляция ее рта в сочетании с происходящими рядом с ним 69-ю пробуждали самые низменные эмоции Питера. Он вошел в рот Арара и убедился, что она пробирается вниз по нему. Питер провел рукой по затылку Арара и сильно толкнул ее, когда она сосала его член с довольным взглядом в ее глазах. Она наслаждалась длиной, равномерно покачиваясь в задней части горла. Питер притянул ее вниз и наслаждался каждым моментом того, что она с ним делала. Бетси и Джин наслаждались соками друг друга. Питер любовался божественным зрелищем задницы Бетси Брэддок. «О, ты бы хотел трахнуть ее в задницу?» — спросила Арара, прежде чем остановиться и пососать яйца Питера. «Я не могу винить тебя, но ты, возможно, захочешь кусочек нас всех». Арара повернулась и увлажнила палец. Она засунула указанный палец в свою мокрую задницу и соблазнила Питера приблизиться к ней. «О!» Питер думал, что потеряет сознание от удовольствия, наблюдая, как Арара скользит пальцем в ее задницу и соблазняет его войти до конца. «Как насчет этого, Питер?» — спросила его Арара с улыбкой. «Ты хочешь трахнуть меня в задницу сейчас?» Питер шлепнул Арара по заднице, и она ободряюще застонала. «Многие мужчины и немало женщин умерли бы, чтобы быть похороненными между богатыми черными щеками Арара и ее тугой задницей». Член Питера зажат между указанными щеками, в то время как Арара запихивает его белое мясо между ее темных щек. Питер схватил ее за грудь и отпустил, подталкивая Арара ближе к себе. Она откинула голову назад и застонала, когда он притянул ее ближе к себе. «Давай, сделай это, Питер», — сказал Арара. «Возьми мою задницу. Теперь она твоя, дорогая». Тот факт, что осел стоял там на видном месте, заставил Питера стонать и дергаться. У него не было другого выбора, кроме как вогнать свой большой член глубоко в фантастически тугую задницу Арара. «Черт, это действительно приятно». Тепло гибких ягодиц Арара окутало Питера, когда он проник в нее. Паутинный прачник схватил ее за щеки и впахнул в задницу. Красивый герой издал стон, когда удовольствие вспыхнуло в его чреслах, когда он вошел в нее. Джин с ликованием наблюдала, как член Питера движется между щеками Арара. Эти большие толстые яйца неоднократно шлепали Арара во всех нужных местах, и Джин не могла устоять перед видом, как член въезжает в самую узкую и самую запретную дырку Арара. Питер застонал, толкая его до упора, и удовольствие только возрастало с каждым толчком, проникающим внутрь нее. Бетси тоже выдохнула. Она могла слышать ободряющие крики Арара, когда Питер погружался в ее задницу. Великолепный анальный секс, разыгравшийся перед ней, заставил Рара очень завидовать женщине перед ней. Питер скользнул этими руками по ее телу и начал играть с Рара. Арара получила гораздо больше, чем рассчитывала, чертовски хорошо, когда Питер врезался в ее тело. Ее задница зияла и сжималась. «О, твой член, это благословение», — простонала для него Арара. «Я взорвусь ради тебя, герой», — Питер застонал, впервые в жизни не находя слов. Он глубоко вонзился в гибкую задницу Арары и продолжал трахать ее сзади. Пальцы Питера скользнули по ее упругим щекам и проникли внутрь ее тела, скользя по ее заднице от удовольствия. Он еще раз сильно шлепнул ее по заднице. Арара энергично пришел повсюду. Питер провел руками по всему ее телу и ласкал каждый дюйм ее великолепной шоколадной плоти, заставляя ее стонать от удовольствия. В тот момент, когда Питер закончил кататься на Арара, Бетси наклонилась над Джин, лизавшей задницу великолепной женщины. Лизание очка Джин привело Бетси в положение, чтобы жестко трахнуть ее в задницу. Питер забрался за Бетси, положив руки ей на бедра, и приблизился к ее анальному проходу. «Возьмите ее», — сказал Джин. Джин подбадривала Питера, прижавшись губами к его члену и очень сильно сосала его. Питер положил руки на затылок Джин и трахал ее в горло, пока она не отстранилась. Она закончила лизать мужское достоинство Питера, оставив его стонать от удовольствия. «Я должен», — сказал Питер. Это было такое милое и восхитительное приглашение. Питер наклонился и скользнул своим большим членом в ее горячее отверстие. Голодная задница Бетси скользнула вокруг его твердого члена, и он вошел в нее сзади. Сильный жар ее задницы загнал яйца Питера глубоко внутрь нее и довел его до безумия от удовольствия. Каждый стонущий толчок вводил Питера немного глубже в нее. «Прекрасно», — простонал Питер, заполняя тугую и голодную задницу Бетси сзади. «О, мне не терпится трахнуть тебя в задницу. Это настолько прекрасно, что я не могу сдержаться. Я не хочу, чтобы ты сдерживалась, дорогая», — Бетси кричала ему. «Просверли это». Паутинный прачник врезался глубоко в тугую задницу Бетси сзади и растянул ее. Красивый герой вошел глубоко в нее и впахнул возбужденного телепата. Каждый толчок приближал его к ней. Джин провела пальцами по своему анальному проходу, желая, чтобы Питер был следующим. Она наклонилась, поцеловала и облизала переполненную киску Бетси. Она хлебнула мед, практически опьянев от похоти, которую чувствовала. Она взяла яйца Питера и сжала их. «Это рай», — простонал Питер, пахая Бетси. Бетси ничего не сказала, она просто горячо стонала от того, как Питер катил яйца глубоко в ее тугую и сочную задницу. Она кончила сильно и взорвалась повсюду, и по всему лицу Джин. Джин напала на нее и поглотила эту красивую киску, заставляя ее стонать при этом. Джин повернулась и открыла свою задницу Питеру. Питер вырвался из Бетси и приготовился кончить в тугую и сочную задницу Джин. Паутинный прачник вогнал свой член в ее задницу сзади, скользя своим огромным членом внутрь нее. Питер скользнул глубоко в ее тугую задницу сзади, а Джин стонала и подбадривала Питера. Питер крепко схватил ее. Питер почувствовал теплую хватку вокруг своих яиц. Идеальная задница Джин грозила проглотить его член и унести его в ее райские глубины, постоянно петляя. Питер прижал руки вниз и прижался к Джин, сопровождая свои толчки громким стоном, когда он достиг дна внутри нее. «Питер», — сказала Джин, — «кончай внутри меня». Паутинный прачник схватил Джин и сильно врезался ей в задницу. Его яйца напряглись, и с очередным хрюканьем он наполнил ее задницу потоком семени. Внутри Джин вспыхивали струи за струями, и Питер кончал внутри нее. Великолепные вспышки света исходили от Питера. Он выкрасил анальную полость Джин в белый цвет своей спермой. Его член чувствовал себя хорошо, заключенный в ее уютную попку. Определились задницы всех троих красоток-мутантов. «Вы, дамы, не даете мне отдохнуть, не так ли? Нет покоя нечестивцам», — сказал Арара. Арара и Бетси уже соскользнули, когда Питер оставил Джина и начал поклоняться его груди, прессу и, конечно же, его члену. Питер застонал, когда эти двое проделали над ним свою нечестивую работу. Глава 5. Наступила ночь, хотя ночь Питера была еще далека от завершения. Его член был окутан великолепными шоколадными шариками некой Рараманра. Трах, который она ему устроила, вызвал у Питера покалывание, что не имело ничего общего с его паучьим чутьем. А в стороне Шанна прижалась губами к шее Питера и лизнула его ухо. «Ммм, подарок, который продолжает дарить», — сказал Эрора. «Почему бы тебе не присоединиться к нам, моя дорогая? Я не возражаю, если я это сделаю», — сказала Шанна. Шанна и Эрора переместились по обе стороны от члена Питера и трахнули его двойными сиськами. Их груди скользнули вниз по его члену и поглотили его удовольствие. Питер откинул бедра назад и наслаждался окружением сочной синицы. «Я не могу думать, потому что к моей голове не хватает крови», — сказал Питер. «Ммм, не надо, просто расслабься», — промурлыкала ему Шанна. «Ты действительно подарок, не так ли, красавчик?» «Да», — сказал Рара. Эти двое поцеловали член Питера, пока он погружался между их сочными сиськами. Стропольщик паутины зажал свой член между их круглыми сиськами и отпустил его. Питер чувствовал, как удовольствие охватывает его пульсирующий член. Все 12 дюймов его оказались зажаты между сочными шарами. «Я не могу сдержаться». Похотливые глаза Арара и Шанны показали, что сдерживание – это последнее, чего они хотели от Питера. Питер издал стон и взорвался на их пышных грудях и сексуальных лицах. У Питера в баке всегда было гораздо больше, чем обычно, но с тех пор, как он вошел в дикую землю, он практически лопался от спермы. Стропольщик паутины чувствовал, как их гибкие сиськи обнимают его член и заставляют его взорваться для них. Питер застонал, когда раскрасил их груди и лица ракетными залпами семян. Арара и Шанна обняли его своими сиськами и доили его член, пока он не взорвался. «Ммм, это выглядит восхитительно», — сказала Шанна. «Тогда попробуй», — сказал Арара, выпитив грудь. Сливки, сочащиеся между сочными, темными сиськами Арара, заставили Шанну полностью нырнуть между ее грудей. Шанна целовала и сосала Эрора, и она чувствовала, как руки Питера движутся позади нее. Эти умелые и весьма умелые пальцы раздвинули ее бедра. «Надеюсь, ты не забыла обо мне», — сказал ей Питер. О, Шанна никогда бы не забыла о Питере. Его твердый член прижался к ее маленькому-маленькому отверстию и терся о нее. Она чувствовала, как между ней нарастает удовольствие. Шанна отстранилась и ахнула, когда Питер провел своим членом по ее спине. Она вздрогнула от удовольствия, когда он прикоснулся к ней по всему телу. «Совершенство во всех отношениях», — сказал Питер, покусывая ее шею. «Пришло время раздвинуть ноги и пахать, Шанна». Ноги Шанны раздвинулись в стороны, и она почувствовала, как их длина давит на нее изнутри. Она крепко обняла Питера, когда он проник в ее уютную киску. Ее грудь, все еще истекавшая чрезмерным количеством спермы, была схвачена и ласкана паутиной. «Ох, детка, ты меня просто наполняешь», — выдохнула Шанна. «Вон там, дай мне все эти пятна, и заставь меня увидеть пятна, все». Питер погладил грудь Шанны и отстранился, прежде чем ворваться в нее. Все это время Арара схватил Шанну за затылок и толкнул ее вниз. Шанна поклонялась идеальной киске Эрры и целовала ее влажные половые губы. Звуки заставили Питера глубже проникнуть в Шанну, и она обняла его член, когда он вошел в нее глубоко и быстро, довольно близко к тому, чтобы потерять его. «Не так ли?» – спросил Питер. Шанна радостно кивнула и наслаждалась тем, что Питер дошел до дна внутри нее. Паутинный прачник вонзился глубоко внутрь Шанны и пахал ее, в то время как Эрра держала ее лицо между бедрами и заставляла ее стонать. Еще один длинный рывок, и Питер довел Шанну до первого из многих оргазмов, повалив ее на землю. Питер зарылся глубоко внутри Шанны и заставил ее хлынуть повсюду. В тот момент, когда Питер довел Шанну до быстрого финиша, он вырвался из нее. Эрра подползла и обхватила губами твердый и впечатляющий инструмент Питера. Она прижалась к нему лицом и посмотрела Питеру прямо в глаза. «Минет такой богини, как Эрра Манра, был похож на рай. Я хочу снова тебя трахнуть», — простонал Питер. «О!» — Эрра развернулась и представила Питеру свою киску. И все это время уткнулась лицом в сиськи Шанны и сосала стекающую из них сперму. Питер наклонился и погрузил свой твердый член в киску Эрры, заставив ее стонать в сочные подушки на груди Шанны. «О-о-о, клянусь, ты не дашь мне ни минуты покоя», — прорычал Питер на ухо Эрры. «Но не волнуйся, мне это нравится. И именно так мне нравится давать это тебе. Сильно, быстро. Тебе тоже так нравится, дорогая?» Эрры застонала от волнения. «Да». Ей это очень нравилось. Питер погрузил всю свою длину в нее и ехал на Эрру, пока она не превратилась в дрожащую, хлещущую обломки. Питер погрузился в нее и заставил Эрру пролить соки на его член, когда он закончил на ней кататься. Вернемся на некоторое время к Шанне, где Питер зарывает свой огромный член в ее тугую и голодную киску. Шанна стиснула его и выпустила твердый член Питера. Она доила его член, и удовольствие танцевало от кончика члена Питера до самого основания. Питер прорвался внутрь тугой и голодной киски Шанны, раскачивая ее толчок за толчком, вызывая через нее волны удовольствия. И Шанна, и Эрра стояли рядом. Питер проникал в них, по очереди вводя свой член внутрь их тел. Обе женщины соревновались за то, кто получит его сперму. Питер оперся на них. «Что ж, если ты собираешься отдаться мне, то я собираюсь нанести тебе такую ударку, которую ты никогда не забудешь», — выдохнул Питер в шею Эрры. «Готов кончить для меня?» «Да». Эрра сжала свои стены вокруг Питера и доила его. Она умоляла Питера избавиться от огромного груза внутри нее. Эти качающиеся шары поражали Эрру во всех нужных местах и ослепляли ее тело. Питер сжал пальцы и погладил ее соски, позволяя ей полностью потерять их ради него. Вернувшись в Шанну, Питер пахал ее, как животное. Шанне нравился грубый секс, который ей подарил Питер. Это было так же дико, как и сама дикая земля. Питер погрузился в нее и убедился, что Шанна сжала вокруг него свои стены. Она доила Питера с большей энергией, чем можно было себе представить. Питер крепко прижимался к ней и следил за тем, чтобы она полностью ощущала давление своего члена, погруженного в ее тело. «Еще раз», — прорычал Питер ей на ухо. Шанна кончила, и Питер всадил в нее огромную порцию спермы. Ее стены сжались вокруг него и начали истощать его яйца внутри тугой и голодной киски Шанны. Питер погрузился в нее и застонал, когда наполнил эту великолепную женщину растягивающим живот количеством семени. В ту минуту, когда Шанну вывели из строя, Эрра разобрался на колени Питеру и прижался к нему. Жар кургана Эрры сделал член Питера еще более заметным. Она посмотрела ему в глаза, в них горела определенная доля похоти. Питер погладил красивую, сочную грудь Эрры и крепко сжал ее. Они были прекрасны, и ему приходилось играть с ними, пока она подпрыгивала на нем. «Я буду кататься на тебе, пока мы оба не упадем», — сказал Арара. Арара яростно поцеловала Питера. Она покачивалась вверх и вниз, вставляя в себя еще больше его члена. Внутренности напряглись и освободили Питера, заставив его застонать, когда он наполнил ее тело. Арара плотно вошел в нее своим членом и выпустил на него огромное количество сока. Питер крякнул и погрузился в Арара. Он лопнул и кончил внутрь Арара. Тугая и сочная киска Арара обвелась вокруг его члена, заполняя ее полностью. Питер ввел Арара огромное количество семян, в результате чего ее живот раздулся от огромного количества теста, которое он вкачал в нее. «Клянусь, чем дольше ты здесь, тем больше становится твой груз», — задыхалась Арара. Арара прыгнула на Питера, все мысли о последствиях покинули ее голову. Она хотела каждую последнюю каплю, которую Питер хранил в этих шариках. Похоже, более чем достаточно, чтобы обойти. Обнаженный Роук скользнул на место, и это сотворило чудеса с лебедя Питера. «Может быть, нам стоит подумать о том, как мы сюда попали и как ох». Роук отвлекла Питера от его мыслей, обхватив губами его член и вернув его к жизни. Роук выглядела как голодная суккуба, прижимающаяся губами к его члену. Они казались такими сочными и красивыми, занимая еще большую часть огромной длины Питера между ее губ. «Роук, Роук, ох, Роук!» — тяжело вздохнул Питер. «МММФ». Роук скользнула губами по нему и пососала. Ее рука обхватила его яйца и массировала их. Питер мог видеть звезды, когда его набухший член возвращался к жизни. «О, дорогая, моя киска мокрая для тебя!» — ворковала Роук. Ее южный акцент с каждым моментом становился все сильнее и сексуальнее. «Почему бы тебе не показать мне, что такой красавчик, как ты, делает со своим членом?» Роук наклонилась, показывая свою задницу и киску очень желающему Питеру. Член Питера запульсировал, когда влажная щель Роуга позвала его внутрь. Он не мог удержаться от того, чтобы оказаться внутри нее. Яйца глубоко проникли, Питер вошел, скользя своим членом в ее чудесно тугую пизду. Она сожрала его, и Питер почувствовал ее внутри себя. «Блин, ты нимфоманка, да, все эти годы, когда никто не мог меня тронуть. Черт возьми, если я не собираюсь наверстывать упущенное время», задыхаясь, «Роук, давай, наполни меня этим плохим мальчиком и не бойся влить в меня своих маленьких друзей. Я знаю, что там, откуда это взялось, есть еще много». Питер наклонился и сжал сиськи Роуга. Она ласкала и хватала их, заставляя ее стонать. Пальцы Питера скользнули вниз по ее телу. Она издала очень резкий крик, когда он пахал ее. Арара раздвинула ноги, и Роук сосал ее киску. Оставшаяся сперма в сочетании с собственными соками Арара оставила непревзойденный сливочный вкус, и Роук не хотела побеждать его. Она нырнула, облизывая и наслаждаясь каждой каплей спермы, исходящей от нее. Удовольствие от члена Питера, входящего в нее, раздвинуло влажную киску Роук и заставило ее хлынуть к нему. Питер продолжал тыкать ее и заставлять Роуга чувствовать себя хорошо. Это было лекарство, которое было нужно Роугу. Ее возбужденная пизда плескалась и позволяла Питеру жестко ее трахнуть. «Продолжай сосать этот большой член внутри себя», — подбадривала Роуга Арара. «Тебе нужен собственный большой и тяжелый груз. Вы знаете, что хотите этого. МММ». Крики только заполнили комнату, когда большой член Питера вошел в Роуга. Внутри Роуга было жарко, тепло и приятно, когда он прикасался к шесту Питера. Он застонал, наполняя ее. Напряженность Роуга охватила и отпустила его, вгоняя его член внутрь нее. «А как насчет того, когда я прикоснусь к тебе здесь?» — спросил Питер, лаская спелую правую грудь Роуга. «Ты собираешься кончить для меня, ты собираешься кончить для меня? Тяжело, ты, Роук напитала член Питера своими соками, разливая их повсюду. Она действительно кончила очень сильно, и прикосновения Питера полностью ее возбудили. Питер погрузился глубоко в рай гладкой пизды Роуга. Обе женщины теперь находились в таком положении, что он мог ощупывать и тело Эрора. Липкие пальцы паутины проникли в горячую киску Эрора, в то время как он агрессивно и жестоко избивал Роуга. Обе стороны были доведены до оргазмического удовольствия, и они кончили очень тяжело для своего общего любовника. «Ближе», — сказал Питер. Роук не могла ничего сказать, потому что руки Питера творили такую магию, что она была зачарована и истекала кровью. Ее киска напряглась, подергивалась и текла, заливая соками все тело Питера, когда он входил в нее. Питер вошел в нее и почувствовал, как ее киска обвелась вокруг него, плотно и плавно. «О, черт, я уже подхожу очень близко. Ммм». Питер чувствовал, как приближаются их оргазмы. Его яйца напряглись и приготовились выпустить поток внутри Эрора. Чем больше он трахался в этой дикой земле, тем больше становились его грузы и желание сделать что-нибудь, кроме опустошения своих яиц внутри другой красивой женщины, на мгновение покинуло Питера. Он изо всех сил пытался думать о чем-то еще, но ему было трудно сосредоточиться, когда Роук прижалась к нему стенками своей киски. Киска Роуга схватила и отпустила его, прежде чем он толкнул ее внутрь. «О, дорогая, ты знаешь, что тебе нужно делать?» задыхаясь, проговорил Роук. Питер вонзил копье глубоко внутрь Роука и дал ей часть того, что он дал Эрору ранее. Количество спермы, разрывающее желудок, выстрелило глубоко в киску Роука и достигло дна внутри нее. Она восхитительно вскрикнула, когда он кончил внутрь другой. Его яйца сжимались и высвобождали небесную нагрузку, окрашивая ее стены толстым слоем его семени. Роук выжал все до последней капли из своих яиц. Черт возьми, если это не было великолепно. Питер ввел Роук горячее семя, проливая все до последней капли внутрь ее тела. Питер наклонился полностью и закончил опорожнять внутреннюю часть Роуга. Роук был тем, кто был истощен. Она рухнула на землю и испустила очень голодный вздох. Из ее киски текла сперма, и казалось, что это никогда не кончится. Эрора подошел к Питеру, чтобы получить от него кусочек. Она обхватила его яйца и страстно поцеловала. Один взгляд в сторону показал, что троица уже не одна. Мало того, что Шанна шевелилась и ползла за добавкой, к группе присоединились и другие. Шанна воссоединилась с Эророй и Роугом. Пришли Бетси, Лора и Джин. Питер оказался в окружении шести невероятно красивых женщин, готовых сделать с ними все. Шесть пар рук, шесть пар губ и шесть великолепных тел окружали Питера. Питер закрыл глаза. Он вспомнил время, когда у него выросли дополнительные четыре руки. «О, Питер, как бы мне хотелось вернуть их прямо сейчас!» Пальцы Питера скользнули между первыми бедрами, которые он смог найти, и это были бедра Лоры. Струящаяся горячая киска Лоры ласкала пальцы Питера, пока он ласкал ее. «Да», Лора стонала по нему. «Ммм, прикоснись ко мне во всех нужных местах, Человек-паук. О, заставь меня капать. Ты знаешь, что хочешь сделать со мной все эти замечательные вещи и многое другое». Питер чувствовал рот Шанны на своих яйцах. Джин и Бетси лизнули его член. Эрора покусал его шею, а Роук погладил его бицепс. Питер ощупал всю плоть, до которой смог дотянуться. Они стимулировали его тело всеми возможными способами. Если Питер раньше думал, что в дикой земле все дико, то он понятия не имел, насколько дикими могут быть вещи. Глаза Джин встретились с Питером, когда она опустилась на него. Возбужденная рыжая прижала свои потрясающие губы к твердому члену Питера и начала сосать его, сильно и быстро. Джин наслаждалась тем, как член прижимался к ее губам, настраивая Питера на божественный минет. Бетси подошла и поцеловала Питера в грудь и пресс столько, сколько ей могло сойти с рук. Ее похоть вспыхнула ярко, когда она подошла немного ближе. Питер застонал, почувствовав, как эти руки бродят по ее телу, вызывая пару острых мурашек по телу Питера, когда она осыпала его тело более приятными поцелуями, чем раньше. Бетси целовала и посасывала шею Питера, возбуждая его, в то время как Питер нащупывал ее правую ягодицу и прижимался к ней, заставляя ее энергично стонать под его умелой рукой, когда он прикасался к ней. Лаура опустила свою скользкую пизду на пальцы Питера и выделила для него сок. Она видела, как рот Питера опустился на грудь Рора. Роу кощупал тело Питера. Он довольно мужественный, не так ли, дамы? Роук проворковал. Шанна сосала яйца Питера, ни разу не отказываясь от них. Роук присоединился к Джин и Шанне между ног Питера и наслаждался его мужественностью. «Клянусь, я сломаюсь», — прорычал Питер, когда их губы гармонично приблизились к нему. Джин поработала языком, вытаскивая из головы Питера все способы правильной стимуляции его члена. Она решила, что производство его спермы тем больше, чем дольше они находились на дикой земле. Джин скользила губами вверх и вниз по Питеру, проглатывая его мужественность, опускаясь до него. Питер посмотрел на Джин и зарычал, когда ее губы коснулись его толстого и пульсирующего шеста. Питер проник в рот Джин и заставил ее практически пускать слюни на его член, когда она опустилась на его шест. «Жан!» Питер хмыкнул. «Шанна!» Громкое сосание Шанны раздалось эхом. Питер вернулся к сосанию толстых шоколадных сисек Арара. Арара откинула голову назад и очень громко застонала. Питер потрогал Бетси и Лору, и они залили его соком. Джин громко обхватила губами член Питера, самым непристойным образом. Питер погрузился в горло Джин, и он заворчал, прежде чем выплеснуть свое семя ей в горло. Питер проник в рот Джин и залил ей горло, в рот вылилось слишком много спермы. Питер застонал и вылил всю сперму до последней капли в ожидающий рот Джин Грей. Джин подъехала и лизнула член Питера. Роук присоединился к ней. Пришли Лора и Бетси, а также Эрора. Джин тоже довела Шанну до оргазма. Рот Джин, полный спермы, кружил над всеми дамами и целовал их. Член Питера поднялся, когда он увидел, как Джин делит свое семя с Эрора, Роук, Бетси, Шанны и Лорой один за другим. Шесть дам опустились на колени и обнажили свои тела для невероятно твердого члена Питера. Питер мог выбирать из них, и ему хотелось быть в нескольких местах одновременно. «Лора!» — прорычал Питер ей на ухо. О, теплые, скользкие губы Лоры приоткрылись, чтобы насладиться пульсирующим твердым членом Питера. Питер полностью наклонился к ней и погрузил свой твердый член в ее влажные половые губы. Лаура растянула свою киску вокруг члена Питера. Потрясающий мутант чувствовал себя словно рай вокруг своего члена. Питер провел руками по всей Лоре и на секунду ощупал других женщин, но затем снова погрузился в Лору. Плотный, скользкий центр Лоры ощущался как рай, обхватывая и отпуская его член. Питер застонал, прижавшись всем телом к ее телу и освободив ее бедра от своих рук. Питер шлепнул яйцами по бедрам Лоры, превратив ее в мокрую, дрожащую массу. «Кончи для меня, Лора», — выдохнул Питер ей в шею. Бедра Лоры дернулись назад, и при этом она заглотнула еще больше члена Питера. Она кончила, жестко и агрессивно, накачивая его член, когда тот врезался в ее тело. Питер наполнил ее, не сдаваясь. «Следующая моя очередь», — выдохнула Бетси. Питер отстранился от Лоры и схватил горячую и гибкую задницу Бетси. «Вы представляете такой убедительный аргумент», — сказал Питер. «Я знаю, не так ли, любимая?» Бетси дразнила его. Питер выстроился и погрузил свою толщу в теплую и вкусную киску Бетси. Ее стены окружали его. Питеру было очень тяжело находиться внутри нее и погружаться яйцами глубоко в ее тело. Питер схватил Бетси и вонзил ее внутрь, чувствуя, как она сжимается вокруг него. Бетси была на седьмом небе от счастья, теряясь под впечатляющими толчками Питера. Питер наклонился и надавил вниз, накачивая ее своим членом. «О, вот о чем я говорю», — сказала Бетси. «Такая тугая шлюха-мутант», — Питер прорычал ей на ухо. «Да, я твоя шлюха-мутант», — Бетси вскрикнула. «Возьми меня и трахни меня, как я великолепно тугую шлюху». Арара и Роук прижимались грудью к спине Питера и дразнили его. Арара обхватила яйца Питера и сжала их, в то время как Роук лизнул его затылок. Он вонзился в Бетси с силой таранного члена. Яйца Питера раскачивались взад и вперед, шлепали Бетси по бедрам и заставляли ее стонать от чувственного вожделения. Питер погрузился внутрь Бетси и почувствовал, как ее стены сжимают его. «Даже близко, не так ли?» «Нет», — сказал Питер, — «я только начинаю». «Ну, ладно, позволь мне набить твои яйца еще немного», — задыхалась Бетси. «О, да, почувствуй, какая у меня красивая и мягкая киска». Арара и Джин целовались друг с другом, а Роук ощупывал их обоих. Питер пронзил тугую киску Бетси и позволил ее мокрым стенкам сомкнуться вокруг него. Она очень крепко сжала его пульсирующий пенис, когда Питер достиг дна внутри нее и довел ее до полного безумия. Питер пронзил тугую киску Бетси и отпустил ее, позволяя ее узким стенкам выпустить соки по всему его члену. Пришло время отдать должное славному воинству дикой земли. Шанна поднялась и вонзила свою голодную пизду в Питера. У Питера была другая точка зрения. Сиськи Шанны подпрыгивали, пока она каталась на нем. Питер вошел в нее и почувствовал напряжение вокруг своего члена. Пышная блондинка прижалась к Питеру и издала небесный крик, чувствуя, как движется вверх и вниз. Джин и Арара устроились рядом с Питером, а Роук потянул Лору и Бетси к себе, чтобы почтительно лизнуть ее киску и грудь. Питер позаботился о том, чтобы они увидели красивую фотографию, на которой Шанна насаживается на его член. Горячие и голодные губы Шанны сомкнулись вокруг Питера и отпустили его. «Заставь меня потерять это!» Шанна плакала. «Разве ты уже не на полпути?» — спросил ее Питер. Шанна откинулась назад, вонзая свою тугую киску в очень твердый инструмент Питера. Шанна плотно обхватила Питера и выпустила его член, капая соками на его длину. Она закричала и вонзила в него свою киску, ее узкие стенки сжались вокруг него. «До конца, детка!» — Шанна проворковала ему на ухо. Питеру бы хотелось взорвать ее внутренности своей спермой. Однако он держался крепко и подтолкнул Шанну немного дальше. Гладкие стены Шанны поглотили Питера и сожрали его. Она сочилась на него и отпустила его, застонав, когда он коснулся ее. «Тогда немного дальше», — сказал Питер. Кликая способность пальцев Питера Паркера заставила Шанну броситься на него обратно. Внутренности Шанны разжижались и расклеивались по всему телу. Питер направил свой член внутрь нее и заставил Шанну обнять его мужское достоинство, отправив его внутрь нее немного глубже, чем раньше. «Идеально», — проворчал Питер. Роук, Джин и Арара окружили Питера, как только Шанна покинула его член. Трио возбужденных мутантов по очереди сосало мокрый и грязный член Питера. Их лица, глядящие на него с такой похотью, заставили Питера застонать. Он поочередно прижимал их головы к своим коленям и трогал Бетси и Лору. Джин, Роук и Арара отодвинулись назад и расстелили ноги, Блестящие киски и тела были готовы к траху. Питер подошел к ним и наслаждался этими потрясающими малышками-мутантами, лежащими перед ним в дикой природе, готовыми к жестокому траху на дикой земле. Питер взял кирку, и его пульсирующий член подпрыгнул, чувствуя, как удовольствие разливается по его телу, удовольствие танцует по нему. Паутинный прачник медленно приблизился к скользким губам Арара, и она приветствовала его. Великолепные ноги Арара обвили его тело. «Мне нужно больше тебя, мой возлюбленный», — со стоном сказал Арара. «О!» — Питер ввел свой твердый член внутрь ее тугого тела. Паутинный прачник засунул свой член внутрь нее и начал работать в ней. Он двигался по всему телу Арары и массировал ее подпрыгивающие груди. Арара издала еще несколько стонов, когда Питер достиг дна внутри нее. Он вошел по яйцам глубоко в ее тугую киску и раскачивал ее, следя за тем, чтобы ее киска была тугой и готовой вокруг него. «О-о-о, вот это место!» Арара вздохнула. Роук и Джин дождались Питера и решили поиграть друг с другом, а остальные хорошо трахнули женщин, пока они ждали. Яйца Питера шлепнулись по бедрам Арары и издали соблазнительные звуки. Арара сожрала член Питера и отпустила его, загоняя еще больше Питера внутрь себя. Вес яиц Питера прижался к ее телу. Питер погладил круглую грудь Арары и отпустил ее, готовя ее к приятному завершению. Ее климатический финиш заставил ее соки пролиться на его член, когда он врезался в ее тело. Она сожрала его и отпустила. Она изо всех сил старалась извлечь семя Питера из его яиц. «Так близко», — проворчал Питер, — «но не совсем». Питер проник в ее киску сверху и наклонился до конца. Внутренности Арара поймали и освободили его, сжимая его член и заставляя его стонать, когда она сжимала его большой толстый член. Она вылила на него свои соки, когда Питер вонзился в нее. Арара взорвалась для Питера. В тот момент, когда Питер вышел из нее, его дергающийся член совпал с сочной киской Роуга. Она посмотрела на него с широкой улыбкой на лице и страстью в глазах. «Привет, дорогая», — сказал Роук. «Готовы ехать?» Питер проник глубоко внутрь Роук, позволяя ей поглотить его. Роук пропитал кончик его члена до самого основания, а соки ее киски практически сожрали его, когда он вошел в нее. Питер вошел в нее, чувствуя, как ее тепло просто пожирает его, когда он вошел в нее сверху. «Питер!» Роук взывал к нему. «О-о-о, да, детка!» Питер вошел в ее плотное тело и почувствовал, как ее внутренности сжижаются вокруг его члена, когда он скользнул им внутрь ее тела. Руки Питера творили свое волшебство, ослепляя ее, когда он касался ее всего тела. Красивый герой прижался к Роук и наполнил ее киску своей длиной. Джин терпеливо ждала, играя в долгую игру. Она использовала Лору для собственного удовольствия. Возбужденный и дикий клон провел пальцами и ртом по телу Джин. Сосание только усилилось, когда губы Лоры коснулись каждой точки Джин и превратили ее в капающее месиво похоти. Лаура работала языком и работала над Джин, наслаждаясь ощущением, как ее язык скользит по ней во всех нужных местах. Роук наслаждалась тем, что Питер вонзает свой большой член в ее тело. Питер наполнил Роук и набил им ее киску. Роук сжала свои стены вокруг Питера и отпустила его, заставляя ее соки пролиться вокруг его мужского достоинства. Питер вырвался из нее, шлепая яйцами по ее бедрам с каждым толчком. Роук взволнованно выплеснула свои соки на его член и издала яростный крик, когда она выпустила потоки по всему его члену. Питер прижал руки к ее груди и отпустил их, заставив Роука просто взорваться от него. Еще раз, Питер дунул на шею Роук и поцеловал ее в шею. Роук пролила соки. Обратная волна оргазма прижала к нему ее киску. Она пыталась разорить Питера. Роук рухнула. От оргазма до прекращения всех оргазмов сотрясалось ее тело. Питер прижался к ней и прикончил Роуга еще одним яростным оргазмом. Второй Питер вырвался из Роуга и приблизился к Джин. Джин улыбнулась и забралась на член Питера. Лучшие приберег напоследок, не так ли? Джин использовала свои способности, чтобы сдержать оргазмов остальных пятерых женщин, в то же время набрасываясь на Питера. Похотливая рыжая вонзилась в толстый и мощный член Питера. Толстый член Питера проник внутрь ее тела и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. «Собираюсь истощить тебя, паук-жеребец!» Джин застонал. «После тебя, феникс-шлюшка!» Джин ворковала, когда Питер целовал и облизывал ее подпрыгивающие сиськи. Он схватил ее за задницу и заставил Джин потечь на него. Джин походила на дикую женщину, подпрыгивающую на нем вверх и вниз. Такая горячая, такая тугая и такая влажная, слова, которые, по мнению Питера, могли описать сочную киску Джин, как никакие другие. Джин приблизилась к Питеру и выпустила его член. Питер застонал, наполняя ее тело. Питер скользнул пальцами по ее соскам и отпустил их, доведя ее до безумия от удовольствия. Горячий центр Джин обхватил и выпустил член Питера. Она бесконечно накачивалась на него и заливала его мужское достоинство своими соками. Джин снова вскрикнула, а Питер придвинул ее ближе. Она выпустила на него свои соки. Эти шары были такими большими, такими полными, и Джин просто обязана была их получить. Ей пришлось влить эти яйца в свое тело. Каждая последняя капля спермы. Джин почувствовал совместные оргазмы пяти других женщин, и это заставило ее горячие стены сжаться вокруг него. «Отдай мне это, герой!» Джин застонала ему на ухо. «Наполни меня своим огромным пирогом с кремом!» Питер ввел свой толстый член в тугую киску Джин и заставил ее взорваться для него. Стропольщик паутины засунул свой член внутрь нее и заставил киску сожрать его член. «Не могу сдержаться». Мысль Джин массировала яйца Питера, и она дала понять, что ему тоже не хотелось бы сдерживаться. Питер влился глубоко в Джин и выпустил в нее постоянный поток семени. Все шесть женщин пришли одновременно, и Джину удалось внушить Питеру удовольствие от них всех. Это принесло Питеру один из самых сильных оргазмов за всю историю. От этого у него болело все тело, но в хорошем смысле. Джин закончил доить его член. Он разлился внутри ее тела и заставил ее живот раздуться, когда он наполнил ее. Джин оседлала Питера и выкачала из него всю сперму до последней капли, даже если она вытекала из ее киски. Интенсивные оргазмы поразили семерых участников этой оргии. Питер положил голову на грудь Джин и надеялся, что, когда они все будут удовлетворены, у него будет время подумать.